Работает он сам, значит, какое-то время еще протянет, прикинул Герти, ходя из угла в угол. Но, несомненно, надо его брать. Вопрос лишь в одном, мой уважаемый референт. Вопрос в том, где его найти. Муран развел руками. Будь комната Герти хоть на фут меньше, этот жест уже не удался бы его верзили референту в полной мере. Вот этого не знаю, мистер. Этот ваш Стиверс как будто на дно ушел, уже недели с две никто его не видел, даже подельники бывшие. Дома у него, говорят, вовсе никогда не было, а все пабы и публичные дома я уже вверх ногами за эту неделю перевернул. Значит, искать его нужно в других местах. В каких это? В притонах, неохотно пояснил Муран, понизив голос. Там, где ту дрянь, на которую он подсел, продают и потребляют. Негде ему больше быть. Так в чем же дело, не понял Герти. Начни искать в притонах. Дело в том, что мне туда хода нет, пояснил Муран, хмуря густые брови. Все в Скрэпсе знают, что это зелье для меня табу. Если зайду в притон, тут даже слепая собака смекнет, что что-то неладно. Герти приуныл. Оказывается, даже Муран, чей облик мог служить вывеской Скрэпси и олицетворением всех его опасностей, не мог проникнуть всюду. Это было серьезной проблемой, которой он предвидеть не мог. Продолжая искать, приказал он, отворачиваясь. Не торчит же он в притонах днями напролет. Но Муран не разделял его уверенности. Да как сказать, мистер, я слышал, если кто-то к зелью привязался, он в притоне последние дни доживает. Люди в таком состоянии не ходить, не соображать не могут. Месяц могут в отключке на полу проваляться, были бы деньги. Продолжай искать повсюду, куда сможешь пробраться, повторил Герти устало. Будем уповать на лучшие. Что еще нам остается? Ясно, мистер. Муран встал со стула, удивительным образом сохранившего все свои ножки, хоть и изрядно перекошенного. Ну, доброго вам здоровья. Стало быть, ночью опять пойду. Едва не своротив стенной шкаф, Муран стал пробираться к прихожей. Только когда он оказался на пороге, Герти вдруг кое-что вспомнил. Муран. Да, Герти деликатно кашлянул. Совсем позабыл. Не мог бы ты еще кое-что найти для меня, не связанное с мистером Стиверсом? Уверен, тебя не затруднит. Слушаю, мистер, сказал Муран немного настороженно, замирая по стойке смирно, как привык стоять у двери полевого клевера. Я тут подумал, тебе же, небось, открыт ход на черный рынок? Нет, я не про цвет кожи. Это такой рынок, где можно купить то, чего обычно не продают в лавках. А-а-а, это, пожалуй, можно, сказал Муран озадаченно. На улицах продают всякие штуки, это верно. Краденое серебро, пистолеты, костяшки висельников, фальшивые векселя. О, нет-нет-нет, ничего такого мне не требуется. А требуется мне, в сущности, ерунда. Что именно? Я уж постараюсь раздобыть немного рыбы. Муран уставился на Герти так, словно тот спросил желчь умерщвленной в полнолуние черной кошки. Герти даже удивился тому, сколько чувств может выражать лицо его помощника, обычно не более выразительное, чем деревянная колода. «Рыба, мистер», – переспросил Муран с видом крайне настороженным и удивленным. «Рыба», – легко пояснил Герти, – «немного самой обычной рыбы. Видишь ли, Муран, я недавно обнаружил, что в этом городе от чего-то невозможно найти рыбы. Удивительное дело, я побывал в 5 лавках за сегодняшний день, и ни в одной мне не продали рыбы. Можно подумать, что новый Бангар располагается посреди пустыни Гоби, а не на острове в океане». Муран смотрел на Герти с внимательностью, от которой делалось неуютно. «Вы хотите купить рыбу?» Герти всплеснул руками. «О господи! Да, я хочу купить рыбу. Всего лишь немного рыбы. Мясо уже не лезет мне в горло. А когда я захотел найти ресторан с рыбной кухней, обнаружилось, что во всем городе не отыскать и селедочного хвоста. Неужели рыбаки бастуют, или сейчас просто неудачный сезон? Вы уверены, что хотите рыбы?» Спросил Муран несколько неестественным тоном, которого Герти прежде от него не слышал. «Еще бы мне не быть уверенным. Ты что, вздумал надо мной подшутить? По-твоему, рыба, это ужасно смешно? У вас тут что, на острове есть какая-то шутка про рыбу, которую я не слышал? А нет, мистер, рыба, это не смешно. Разумеется, нет». Герти с раздражением запустил руку в волосы. «В бакалейной лавке, где я спросил банку сардин, хозяин уставился на меня так, словно я потребовал крови его первенца. Сардин у него не оказалось, как не оказалось и прочей рыбы. Судя по всему, он отродясь ее не продавал. Уму непостижимо. Во второй лавке хозяин, этакая детина с уэльским акцентом, самым наглым образом осведомился у меня, зачем мне рыба, зачем мне рыба, представляешь, можно подумать, я собирался вдеть ее в петлицу по случаю торжественного приема, или поставить в вазу, а может, хранить в книге вместо закладки, зачем человеку рыба, но прежде, чем я успел найти достаточно язвительный ответ, он самым недружелюбным тоном посоветовал мне проваливать, пока он не вызвал констебля. Каково? Муран ничего на это не сказал. Это похоже на какой-то заговор или нелепый розыгрыш, пожаловался Герти. Только я в жизни не видал более глупой задумки. Я просто хочу немного рыбы, что же в этом такого? Хуже всего получилось в ресторане, где я спросил, какие рыбные блюда есть в наличии. Я бы съел совсем немного и, клянусь старой доброй Англией, заплатил бы сполна. Просто кусочек копченой трески с ломтиком лимона, пусть даже не очень хорошо прожаренный. Вместо этого мне едва не пришлось спасаться бегством. Хозяин разъярился настолько, что едва не лишился чувств. Видимо, он из какой-то лиги защитников животных, они сейчас набирают моду в Европе. Но я в жизни не видел, чтоб кто-то устраивал такой скандал из-за жалкой рыбешки. Он заявил, что в его заведении не потерпит рыбоедов, а если я хочу есть рыбу, то могу убраться с его глаз, спрятаться в каком-нибудь подвале и там набить себе брюхо. Это было невежливо, согласился Муран, глядя в окно, хотя за стеклом не происходило ровным счетом ничего интересного. По меньшей мере это было странно. В Новом Бангаре сложно достать рыбу, но я слышал, что в городе есть рыбаки. Значит, они что-то ловят, это их ремесло. В порту я их не встречал, но, может, они есть в Скрепсе, только там они и есть, мистра. У меня знакомых рыбаков нету, но если надо, я могу кинуть словечко некоторым людям. Я думаю, они могут достать рыбу. Немного рыбы. Если вам она действительно нужна, дело-то ваше. Разумеется, нужна. Воскликнул Герти нетерпеливо. Этим ты сильно меня выручишь, Муран. Да чертиков хочется рыбы, но тут словно весь город в сговоре. Вот, держи деньги. Этого хватит? Вполне. Зажав банкноты в кулаке, Муран сделал было шаг к двери, но нерешительно остановился. «Мистра, что от рыбы вам надо?» «В каком смысле, что?» «Не понял Герти. От рыбы мне нужна рыба. В чем затруднение? Некоторые любят рыбу по-разному. Что именно от рыбы вам надо?» «Чешуя, кости, глаза, кое-кто любит плавники». Герти пристально взглянул на своего помощника, чтобы убедиться, что тот не шутит. «Муран не шутил. Я не ем ни чешую, ни глаза. Мне нужна рыба. Просто рыба. Целиком. И желательно, чтоб она была посвежее. Окунь, марлин, карп, камбала, осетр, севрюга, кефаль. Просто рыба, Муран. Ясно. Просто рыба. Понял». Муран кивнул и скрылся за дверью. Некоторое время спустя он вышел из здания, и Герти из окна еще наблюдал некоторое время за тем, как грузная фигура его помощника неспешно удаляется вниз по улице. «И что за дела у них с рыбой?» — пробормотал он, ни к кому конкретно не обращаясь. «С ума они тут посходили, что ли?» Муран вернулся поздно вечером, в тот час, когда стрелки на часах встали буквой «В», а Новый Бангар стал постепенно остывать, обернувшись в вечерние вуали, зияющие прорехами уличных фонарей. Город неохотно отдавал накопленный за день жар, источая тепло каждой своей каменной порой. В меблированных комнатах, которые снимал Герти, имелся новомодный гальванический вентилятор, но и он не в силах был разогнать вечернюю духоту, лишь перемешивал воздух в комнате, как ленивая кухарка перемешивает в тазу густое и липкое тесто для пирога. Герти слышал, как Муран тяжело поднимается по лестнице, и нетерпеливо ерзал в кресле. Судя по тому, как скрипели ступени, помощник торопился, что было не в его обыкновении. «Есть!» — громко возвестил Муран, распахивая дверь. После быстрого подъема на четвертый этаж даже его мучила одышка. «Есть, мистер из 16-го. Кто есть? Что есть?» — встрепенулся Герти. Приятное возбуждение заерзало в груди маленькой теплой мышью. «Стиверс», — выдохнул секретарь-референт, едва не выворотив из петель дверь. «Приятель ваш», — Герти сам не заметил, как вскочил на ноги. «След, есть след, не след, мистра. Сам Стиверс, я знаю, где он». Герти мгновенно забыл про жару. Если на то пошло, он вообще про все забыл в этот миг. «Выкладывай, ну же, скорее, не томи, он в притоне». «В каком еще притоне?» «На Херинг-стрит, это на западной окраине Скрепси. Плохое место». «Как будто в Скрепси есть и хорошие», — мысленно усмехнулся Герти. «Притон, Ну замечательно, этим и должно было закончиться. Твое появление никому не показалось странным. В этот раз у меня вроде как был повод, сказал Муан, осторожно проверяя что-то, лежащее во внутреннем кармане. Так что меня впустили. Я немного порасспрашивал тамошних обитателей. Они, когда зелья примут, частенько болтливы. Стиверс там, мистра. Сам я его не видел, но точно знаю, что наружу он не выходил. Знать, прячется где-то там, или лежит без памяти. Надо немедленно принимать меры. Герти стал нервно щелкать суставами пальцев. Мы идем по его следу больше недели. Сейчас он выскользнет, и кто знает, когда мы обнаружим его в следующий раз. На этот счет можете не волноваться, успокоил его Муан. Приятель ваш уже далеко не уплывет. Что ты имеешь в виду? Он там уже дней 10, в притоне. Это значит, что все, нырнул. Нырнул, не понял Герти. Несмотря на близкое знакомство с Муаном, язык новобангорских улиц и его криминальный сленг все еще часто ставили его в тупик. Ай, так говорят про тех, кто употребил слишком много зелья, мистра, и на поверхность уже не вернется. Когда с концами? Ну, нырнул. Понимаю, медленно произнес Герти. Нырнул, значит, его это не обеспокоило, напротив, вселило надежду. В уговоре с мистером Шарпером звучало имя Стиверса, но не звучало требований насчет того, в каком виде он должен быть предоставлен. Герти хорошо ориентировался в канцелярских хитросплетениях и незначительных, на первый взгляд, оговорках. Пусть даже Стиверс довел себя до края инъекциями, его голова от этого не становится менее ценной. Напротив, если он пребывает в беспомощном, свойственном для всех закоренелых морфинистов состоянии, его куда проще будет выдернуть из раковины. Значит, отрава довела таки старого разбойника до последней остановки на маршруте, уточнил он, едва не потирая руки. Он сам себя довел, он уже не человек, должно быть. Так, вздохнул Герти, я слышал, что подобные вещества превращают человека в бездумное животное и запросто разрушают жизнь до самого ее основания. Увы, это тоже цена за прогресс. Значит, думаешь, что Стиверс от нас уже не скроется? Едва ли. Скорее всего, доходит последние дни, если еще не дошел. Хозяева притонов обычно держат таких до последнего. Не хотят выставлять в таком виде на улицу, сами понимаете, к чему светить лишний раз. Потом тихонько где-нибудь прирежут. Нырнул, в общем, Стиверс. И с концами. Несмотря на жару, Герти ощутил, как между лопатками высыпает ледяной росой пот. Он привык к тому, что нравы в Скрепсе царят крайне жестокие, но то, как спокойно говорит об этом Муран, потрясло даже его. Представилось помещение притона, зловонное и темное. На грязной рванине лежат неподвижные человеческие тела с восковой кожей и заплывшими глазами. Живые мертвецы, отравленные ядовитым опиумным зельем, медленно умирающие под равнодушным взглядом хозяина, нырнувшие, как выражаются в новом Бангаре. Может, Стиверсу так будет легче, подумал Герти с мрачным удовлетворением. Может, это даже лучше, что он надурманен, иначе он точно рехнется, когда окажется в канцелярии. Он потер руки. Ситуация делалась простой и понятной. Есть притон в Скрепсе, есть Стиверс, находящийся в нем, и, скорее всего, ему уже не суждено увидеть небо. Условия хитрой задачки стали ясны, оставалось легко и элегантно извлечь ее корень. Только вот корешок этот хитрый и опасный, вполне может статься, что вытащить его на свет Божий не проще, чем извлечь из земли упирающийся и кричащий ядовитый корешок мандрагоры. «Что это за притон?» – спросил он Муана. «Тебе он знаком, мельком. Сами понимаете, мистра, я там нечастый гость. Знаю, что обслуживает малый по кличке Щука. Видел его одним глазом. Скользкий, как угорь, и зубастый. Он много лет в деле. Сам зелье употребляет, но в меру. Следит за собой, не хочет нырнуть, как половина его клиентов. Сам по себе он мелочь, малек. Работает на других, тех, что посерьезнее. А что там за публика собирается?» Муран пожал плечами. Как обычно, самое разное, кого сетями притащит, грабители после дела частенько расслабиться могут, иные там по нескольку дней после удачного дела расслабляются, бывают совсем поплывшие, это те, кто без зелья уже не может, такие все деньги тащат в притон, поставщики захаживают, конечно, товар хозяин уносит, бывают и случайные люди, те, кто в первый раз, всякие бывают, одним словом, ну, этого твоего Щуку мы на крючок, думаю, быстро возьмем, легкомысленно улыбнулся Герти, борясь с искушением немедленно надеть сюртук и броситься за Стиверсом. Благоразумие одержало верх. Годы работы в канцелярии мистера Пидблза приучили Герти к мысли о том, что все поспешные действия, порожденные не тщательным планированием, а лишь энтузиазмом и нетерпением, заканчиваются обыкновенно весьма плачевно. Он привык загодя подготавливать все необходимое и знал, что в важном деле спешить крайне противопоказано. Лучше потерять один день, зато провернуть операцию в лучшем виде. Муран хмыкнул и потер тяжелый подбородок громадной пятерней. Тут есть одно дело, мистер. Тон его голоса заставил Герти внутренне напрячься. Как правило, не таким тоном сообщают хорошие новости. Что такое? Притон-то этот. Муран наморщил лоб. Заправляет там щука, но он лишь обслуживает посетителей да приглядывает за лавкой. Вроде как управляющий. А настоящий хозяин притона, Рюс Сандерс, вероятно, имя должно было произвести на Герти впечатление. Но если Муран на это рассчитывал, ему пришлось разочароваться. Сандерс, переспросил Герти, не зная, как на это реагировать. Признаться, не, Рюс Сандерс, по кличке Бойл 81, Бойл Англ, Бойлет, вареный, рыболовная наживка в виде катышков, состоящих из смеси измельченных злаков, муки, крахмала и различных вкусовых добавок. Полагаю, раз уж ты это отметил, этот джентльмен известен не благотворительными лотереями и не выставками в поддержку больных сирот. Ай, мистер, этот джентльмен известен тем, что сделал сиротами не менее полусотни душ в Новом Бангаре. Его боятся даже в Скрепсе. Лицо Муана, и так темное, как хорошо обработанное сандаловое дерево, потемнело еще больше. Сильно боятся. Все знают, Рюс Сандерс, он как акула. Если почуял в воде кровь, совершенно пьянеет. И зубы у него острее бритвы. Кто угодил, уже не выберется. Оттого с ним связываться желающих нет. И в притоне все платят по долгам. Пока могут, конечно. Этот Сандерс, чем он занимается? Всем понемногу. По юности начинал с контрабанды уличных девчонок. Потом перешел во взрослый клуб. Сделался содержателем притонов. Видать, понял, откуда и куда идет течение. С тех пор он много лет в деле. Теперь содержит добрую четверть всех притонов в Скрепсе. Судя по всему, это не тот джентльмен, с которым стоит портить отношения, я верно понимаю. Муран усмехнулся. Зубы у него были крупные, белые, как сахар. Очень легко было представить, как эти зубы вонзаются вплоть на ритуальной трапезе, где к столу подают слишком уж самонадеянных джентльменов. Это уж точно, мистер из 16-го. Это вы верно сказали. Были желающие портить с ним отношения, да все закончились. Тут он ни друзей, ни врагов не различает. Говорят, тех своих людей, кто держит притоны и забывает делиться выручкой, он заставляет съесть рыбку. Это у него так называется, съесть рыбку. Берут злую голодную мурену и засовывают провинившемуся прямо в глотку. Если кто везучий, сразу задыхается или кровью захлебывается. А кто покрепче, тем хуже. Мурена от боли и злости все их внутренности рвет. Стервенеет, говорят, как крыса. Герти поправил воротник. И ему еще казалось, будто тут жарко. Кожу пробрало ощутимым мартовским морозцем. КХМ. Других поплавать пускает. Обычно тех, кто на его территории тайком работает. Человека запихивают в бочку, полную воды почти доверху, и крышку намертво заколачивают. Только дырки небольшие оставляют. Некоторые по нескольку дней так плещутся, пока не тонут. Душевный человек, пробормотал Герти, пощипывая в замешательстве ухо. Осталось придумать, как попасть в его заведение, а потом выбраться живыми обратно. Сколько там охраны? Немного. При дверях человек стоит да сам держатель притона, щука. Кто в здравом уме на заведение Бойла руку подымет? Только тот, кому нечего терять, подумал Герти, ощущая в жилах, сделавшихся похожими на холодные медные провода, тревожную дрожь. Похоже, я между молотом и наковальней. Надо решаться и действовать предельно быстро. Стиверс, мой единственный способ протянуть достаточно долго, чтоб убраться с острова. Стиверс, мой счастливый билет. И билет этот надо вырвать из руки слепой мисс Фортуны как можно быстрее. Так, чтоб она не успела спохватиться и свистнуть полисменов. Решено. Прочь сомнения. Сейчас как никогда требуется решительность. Ай, именно так. Пойдем за Стиверсом завтра, решил Герти, бросив взгляд на часы, где стрелки уже стремились слиться и образовать вертикальную линию. Дело нам предстоит серьезное, без подготовки нечего и думать. Жду тебя здесь в 8 пополудни. И вот что, раздобудь мне какой-нибудь одежды. Чего? Одежды. Сам посуди, не могу же я сунуться в самое сердце Скрепси вот в этом, Герти оттянул штанину своих саржевых брюк. На первом же перекрестке я лишусь бумажника, а на втором – головы. Мне надо будет слиться с местными обывателями. Поэтому захвати что-нибудь такое неброское. Что-то, что носит старожилы в скрепсе. Вы имеете в виду. Вы и я. Как убедился Герти, Муран соображал весьма быстро для дикаря, иногда даже смущая своего хозяина, так что в данный момент некоторую заторможенность его реакции можно было объяснить только удивлением. «Мы пойдем с вами в скрепсе, именно. Согласен, дело будет рискованное, даже опасное, но мы с тобой как-нибудь справимся. Выдернем мистера Стиверса на поверхность, так сказать». Муран озадаченно моргал. «Скрепсе, в притон, ночью, мы, да, мой друг, и без твоей помощи, как понимаешь, мне не обойтись. Будешь моим компаньоном и провожатым, а еще, моими мускулами и главным калибром», добавил Герти мысленно, уже в предвкушении дерзкой вылазки. «В сопровождении головореза вроде тебя мне будет куда спокойнее. К тому же, когда дело дойдет до главного, именно тебе придется хватать Стиверса». Муран не спешил разделить его душевный подъем. На Герти он смотрел озадаченно, из-под лобья. «Давайте договоримся, мистер. Провести вас в скрепсе я могу. Дело опасное, но не впервой. Я там все тропы знаю, и притон тоже покажу. Только имейте в виду, чтобы там у вас с этим джентльменом ни было, я тут ни при чем. Я темными делами не занимаюсь, и с Бойлом отношений портить тоже не хочу». Подобная осторожность вызвала у Герти улыбку. «Уж не тебе прикидываться котенком, приятель», — подумал он, разглядывая угрюмое, с перебитым носом лицо помощника. «Придется и тебе следующей ночью поработать, причем работа, несомненно, будет тебе привычной. Не знаю, сколько жизней ты загубил в прошлом, но завтра ты станешь моей козырной картой, и выложу я ее быстрее, чем мистер Щука успеет спохватиться. В шахматы, говоришь, неудачно сыграл? Впрочем, раз ты так нервничаешь, не буду посвящать тебя в детали заранее. Человек ты вроде надежный, ну а вдруг заупрямишься, заявишь, что завязал с преступлениями, что боишься каторги? Ну нет, будем, как говорится, держать револьвер в кобуре до поры до времени. Все в порядке», — поспешил сказать он. «Ничего противозаконного мы делать не станем. Просто я хочу попасть в упомянутый тобой притон и поговорить с мистером Стиверсом. Ты же можешь мне это устроить?» Муран раздумывал недолго, но когда он заговорил, в его глубоком голосе явственно слышалось сомнение. «Это, пожалуй, могу. И вот еще что. Прихвати-ка на всякий случай КХМ». Герти на миг запнулся, соображая. «Револьвер, кастет, кинжал, в общем, прихвати с собой инструмент, которым владеешь лучше всего. Просто на всякий случай, понимаешь, мало ли как сложатся обстоятельства». «Инструмент?» — не понял Муран. «Инструмент», — со значением произнес Герти. Муран что-то неодобрительно проворчал, но все же кивнул. «Прихвачу». «Вот и отлично». Герти одобрительно хлопнул помощника по литому, как пушечное ядро, плечу. «Тогда жду тебя завтра в 8, и не забудь про одежду для меня». Но Муран не спешил выходить, неловко топтался на месте. «У меня есть еще кое-что. Что ты имеешь в виду?» «Рыба. Для вас. Я принес рыбу». Мысленно планируя схему захвата Стиверса, Герти совершенно забыл про свое недавнее поручение. «Рыба. Благодарю, Муран. Наверное, не просто было найти ее в этом городе, а, еще бы, я взял для вас пару. А что за рыба? Я не разбираюсь в этом. Просто рыба. Держите». Муран осторожно положил на стол два длинных узких свертка, больше похожих на завернутые в газетные листы сигары. От Герти не укрылось то, как серьезно относился новоявленный секретарь-референт к доставке своего груза. Свертки были тщательно упакованы в несколько слоев вощеной бумаги и обернуты тканью. Но когда он снял многочисленные оболочки, Герти понял, что ошибки не было. По всей комнате распространился отчетливый и пронзительный рыбный дух, который невозможно с чем-то спутать, не очень свежий, но оттого не менее соблазнительный. Герти отчаянно хотелось рыбы. Хотелось погрузить зубы в мягкое и податливое мясо, тающее во рту, ощутить на губах морскую соль. Негласный запрет на рыбу, царивший в новом Бангаре, причинял ему даже большие страдания, чем он мог предположить поначалу. Природа этого запрета оставалась все еще не ясна, но стоило ему лишь упомянуть рыбу в разговоре, как собеседник менялся в лице, после чего стремился сократить беседу до минимума, не озаботившись даже рамками приличий. Попытка же заказать рыбу в лавке или ресторане, как убедился Герти, почти непременно приводит к попытке вызова полисмена. Этого он понять решительно не мог, отчего вдруг 300 с лишним тысяч человек ополчились против того, что издавна составляло весомую часть любой кухни мира, и отнюдь не самую плохую ее часть. Попыткам угадать, отчего рыба вдруг впала в немилость на острове, он уделял то время, что оставалось после размышления о новом Бангаре, канцелярии, бангорской гиене и Стиверсе, и времени этого было явно недостаточно, чтобы создать стройную и естественную теорию. Быть может, рыба испокон веков была табу для населявших остров Полли, табу, которое с пришествием бледнокожих не растаяло, подобно многим прочим, а завладело всеми и укрепилось. А может, употребление рыбы считалось здесь дурной приметой? Кажется, было что-то такое у древних мореплавателей. У Герти было достаточно хлопот, чтобы забивать себе рыбой голову. Но вот искушение забить ею собственный желудок делалось все сильнее изо дня в день. Не скованный более жесткими финансовыми рамками, он мог позволить себе питаться в любых заведениях города на свое усмотрение. После памятной двухнедельной аскезы в полевом клевере, о котором он сохранил самые дурные воспоминания, Герти поспешил наверстать упущенное, и даже тень мистера Шарпера была бессильна повлиять на его аппетит. Он ел рассыпчатый рисовый пудинг в ресторации Баффера и холодную говядину с горчицей в модном тростниковом дворце, уписывал исходящий паром ростбиф с вустерским соусом в какой-то забегаловке Шипси и с аппетитом хлебал куриный суп с комками расплавленного сыра, ужиная в дедушке Маке, смаковал изысканный галантин 82, галантин – блюдо французской кухни в виде паштета из разных видов мяса, гордость месье Жуфри из французской траттории и причудливый экономияки 83, экономияки – блюдо японской кухни, жареная лепешка из различных компонентов, приготовленный узкоглазым крикливым поваром-японцем. Но рыба не значилась ни в одном меню. Сначала это казалось ему несущественным, слишком свежа была память об обществе тушеной макрели, затем удивительным, а потом и досадным. Внезапно выяснилось, что именно рыба оттеняла насыщенный вкус европейской кухни, придавала ей легкую и пикантную нотку, казалось бы, неслышимую в общем оркестре. Некоторое время Герти намеренно не обращал на это внимания. В симфонии из лимонных пассетов 84, пассет, пряный молочный напиток, сэндвичи с беконом, йоркширских пудингов, чеширских паштетов, свежих багетов, чизкейков, свинины по-валлийски, картофельных пирогов и тостов с черничным джемом присутствие рыбной ноты не казалось обязательным. Новый Бангар отлично обходился без рыбы. Рыба была объявлена на острове персоной нон-грата и без сожаления изгнана с территории всех ресторанов, пабов и закусочных. Однако вскоре Герти испытал подобие легкой тоски. Переваривая фунты мяса и бушели овощей, его желудок все чаще стал напоминать о явственном пробеле, заполнить который оказалось невозможно ни яблочным пирогом, ни маффинами, ни яйцами по-шотландски. Довольно скоро Герти вынужден был признаться, с намерением облегчить если не печень, так совесть, что, пожалуй, съел бы немного рыбы, самую толику, просто чтобы освежить память. Однако это оказалось невозможно. Рыба на острове была подвергнута не просто остракизму и презрению, а полному бойкоту. Ее попросту не замечали. Спросив в ресторане Киджири 85, Киджири – английское блюдо, состоящее преимущественно из нарезанной рыбы, риса и овощей, Герти обнаружил, что рыбы там не больше, чем католиков на праздничной мессе в Вестминстерском соборе. К картофельным ломтикам вместо традиционных кусочков поджаренной рыбы 86, имеется в виду фиш-чипс, англ. Английское блюдо из картофеля с рыбой, поджаренных во фритюре, полагался вездесущий бекон. Даже японская кухня, которую Герти привык считать посольством рыбного мира на суше, была бессильна ему помочь. Вместо рыбы он находил там лишь сухие водоросли и жестких каучуковых моллюсков. Доходило до нелепого. Во всем новом Бангаре Герти ни разу не встретилось даже изображение рыбы. Рыб не было на картинах, открытках и обложках. Возникало ощущение, что рыбу изгнали из новобангорского общества решительно и на все времена. Когда Герти однажды спросил в книжной лавке роман Германа Мелвилла, продавец взглянул на него с искренним непониманием, и это при том, что кит, в представлении Герти, не вполне относился к рыбам. Поневоле возникало ощущение, что Господь Бог при сотворении острова так вымотался на четвертый день, что на пятый откровенно работал спустя рукава и кое-что пропустил. 87. Согласно книге Бытия, Бог создал рыб на пятый день. Так что, когда Муран положил рыбные свертки на стол, так осторожно, словно сжимал динамитные шашки. Герти ощутил, как его рот наполняется слюной. Искушение оказалось огромным. Он и сам не подозревал, что настолько соскучился по рыбе. «Проклятый синдром запретного плода властен не только над мальчишками», — подумал он, стараясь удержать руки в карманах. «Если бы в здешних ресторанах подавали рыбу, я бы в лучшем случае вяло поковырялся разок в ней вилкой. Но рыбы не сыскать на всем острове, поэтому она кажется мне соблазнительной как ничто иное. Как все-таки глупо и странно устроен человек. И все-таки, благослови Господь Скрэпси и его рыбаков. Не желаешь поужинать со мной?» — спросил он Муэна, силясь отвести глаза от рыбы. «Я не ем рыбы», — ответил тот хмуро. «И вам не советую. Ерунда. Я ем рыбу с детства. По вам и не скажешь», — пробормотал Муэн. «Но дело ваше. Ладно, пойду я. Пайпо. 88. Пайпо. Язык маори. Доброй ночи». Только Муэн вышел, Герти мгновенно развернул свертки, успевшие покрыться пахучими маслянистыми пятнами. Свертки были совсем небольшие, но у Герти дрогнуло сердце, когда он увидел под бумагой тускло-серебристую рыбью чешую и мутные, навеки застывшие озерца глаз. Корюшка, мелкая рыбешка длиной едва ли больше чернильной ручки. Но Герти обрадовался ей так, словно собственноручно вытащил из реки 40-фунтового сома. «Ты самая прекрасная рыба, что я когда-либо видел», — пробормотал Герти растроганно, ухватив корюшек за липкие хвосты. «Сейчас я покажу, как расправляются с вами у нас в Англии». Кухонька, которая имелась в его меблированных апартаментах, не могла поразить размерами, но в ней имелась современная газовая плита и набор сковородок, а большего Герти и не требовалось. Печеный картофель, грибы, сметана, немного карри, прекрасный гарнир к рыбе. Не удержавшись, Герти сбегал в лавку, что располагалось в том же здании, и купил бутылку приличного белого вина. «Особенный вечер», — улыбаясь, спросил его хозяин лавки, смахивая пыль с пробки. Видимо, улыбка прилипла к лицу Герти так же основательно, как к пальцам прилипает чешуя рыбы, когда пытаешься ее чистить. «В некотором роде», — ответил Герти с достоинством. «Старая подруга, скорее, прекрасная незнакомка». Вернувшись в апартаменты, Герти взялся готовить. Он никогда не считал себя прирожденным поваром, да и обедать обычно предпочитал вне дома, но полагал, что достаточно неплохо разбирается в рыбных блюдах. Этому было простое объяснение. В бытность студентом Герти предпочитал столоваться в одном небольшом рыбном ресторанчике на берегу Темзы. Местечко было сырое, насквозь пропахшее рыбой и водорослями, но оно имело одно несомненное достоинство – питаться там было несравненно выгоднее, чем где бы то ни было еще. Вынужденный экономить деньги на учебу, Герти сделался его постоянным посетителем и вскоре мог прочитать наизусть все меню, от запеченного с овощами минта и лосося под имбирем до форели в горчичном соусе и филе карпа с луком. Длительная рыбная диета благодаря высокому содержанию фосфора хорошо влияла на учебу и успеваемость, однако, как Герти убедился впоследствии, обладала свойством со временем угнетать дух. Оттого, закончив обучение, Герти решительно порвал с рыбой. Пришло время исправить эту ошибку. Герти легко выпотрошил корюшку, избавив ее от внутренности и черной пленки, придающей мясу горечь. Нежное мясо не требовалось долго мариновать, хватило неполного часа в емкости с маслом, чесноком, имбирем и фенхелем. Дрожащими руками, как молодой хирург, впервые взявшийся за ланцет, Герти выложил стройные рыбьи тельца на скворчащую сковороду и стал наблюдать, как мясо темнеет, покрываясь ароматной коричневой корочкой. Рыба пахла восхитительно. Дожидаясь, пока она приготовится, Герти выпил в качестве аперитива бокал белого вина и приготовил гарнир. Правильнее было бы устроить праздничный ужин завтра, разделавшись с неуловимым Стиверсом, но Герти ничего не мог с собой поделать. Он бы не простил себя, если бы рыба, оставленная на леднике, пропала, а в здешней жаре подобному недолго случится. Пусть рыба, благословенный плод морских глубин, станет символом начала его освобождения от Нового Бангора, от этого острова, который кишит безумцами и чудаками, от его душного ландшафта, от черной тени канцелярии, которая вечно витает за плечом и холодит зимним сквозняком спину. Рыба была готова. Герти сервировал ее на эмалированном блюде, украсив зеленью. Запах сочного мягкого мяса витал в воздухе, проникая в ноздри, отчего от них по ведущим к мозгу нервам прокатывались гальванические разряды. Не в силах больше сдерживаться, Герти прильнул к ней, уверенно и нежно, как зрелый мужчина приникает к шее молодой любовницы. Мясо было превосходно, нежное, как шербет, оно буквально растекалось во рту, радуя истосковавшиеся вкусовые сосочки изысканным и тонким букетом. Герти мгновенно проглотил половину рыбешки, оставшиеся бережно положил на блюдо. Нельзя спешить, кто знает, когда он в следующий раз сможет побаловать себя таким пустяком. Впрочем, гарнир тоже прекрасно удался, он оттенял вкус рыбы ровно в той степени, в какой это было необходимо. Решительно работая вилкой и не забывая наполнять вином бокал, Герти принялся за еду. Чувствовал он себя на удивление легко. Удивительно, какой груз возлагает на человека неизвестность. Но стоит его сбросить, разогнать на миг царящую вокруг губительную темноту, как сами собой расправляются плечи, а кровь бурлит в ожидании решительных действий. Завтра они с Муаном возьмут Стиверса. Легко и быстро, как опытный рыбак вынимает из норы недоумевающего сонного рака. Одним движением. Раз и готово. План действий возникал сам собой с невероятной легкостью, с какой обычно возникают лишь пятна жира на салфетке. Они с Муаном в темноте доберутся до Скрепси. Место, конечно, опасное, особенно для того, кто отродясь не держал в руке ничего серьезнее обеденного ножа, но здесь уж придется положиться на Муана. Едва ли кто-то решится перейти им с помощником дорогу. А если вдруг опасности возникнет, Герти не сомневался, что Муан легко с ней справится. В притон они проскользнут, привлекая к себе поменьше внимания. Это будет не так уж и трудно. Немного маскировки, потрепанная одежда, тусклый взгляд, и служащий канцелярии станет неотличим от обычного бродяги, завернувшего в притон, чтобы оглушить себя порцией сладкой отравы. Дальше они найдут там Стиверса. Это тоже не представлялось сложным. У Герти была фотографическая карточка, так что установить сходство труда не составит. Стиверс почти наверняка будет находиться в состоянии, которое располагает к незаметной транспортировке. Скорее всего, будет валяться на столе или под ним, погруженный в беспросветный опиумный сон, от которого человеческие глаза кажутся наполненными липким белым медом. Он ведь нырнул, как выражается Муан, значит, сопротивляться не станет. Оглушенные подобным зельем люди редко сопротивляются. Они беспомощны и беззащитны. Герти вытерся лба пот. Удивительно, солнце давно зашло, а зной все никак не растворится в ночи. Плывет невидимыми волнами по стенам и полу. Волны. Герти отправил в рот еще кусочек рыбы, покрутив его на вилке. Волны он увидит в самом скором времени, с палубы отходящего корабля, и, может, даже не поборет искушения в них плюнуть. Итак, Стиверс, они с Муаном поднимут бессознательное тело и отправятся к выходу. Точнее, нести будет один Муан, ему это труда не составит. Остановит ли их кто-то? Наверняка нет. Если Герти правильно представлял себе интерьерного бангорского притона, тамошние обитатели едва ли похожи на публику в театральной ложе. Наверняка ужасно темно, повсюду лежат человеческие тела, и все находятся в таком состоянии, что им совершенно наплевать на происходящее вокруг. Герти улыбнулся. Мысль разливалась легко и приятно, подобно набегающей на берег приливной волне, бесшумно утаскивала в бездну песчинки сомнений, тревог и волнений, прилипшие к нему здесь, в Новом Бангоре. Удивительно, он прежде и не замечал, как много этих песчинок скопилось. Целые тонны. Теперь же, чертя в тарелке вилкой замысловатые узоры, состоящие из пересекающихся линий, образовывающих в соусе подобие морской ряби, Герти ощущал, что груз этот делается все легче и легче. Итак, они выносят Стиверса. Скорее всего, этого попросту никто не заметит. А если вдруг заметит, что ж, не вопрос. Тогда они с Муаном назовутся приятелями мистера Стиверса, которые, будучи озабоченными состоянием его здоровья, желают отнести беднягу домой. А есть ли у Стиверса дом, неважно. Довод достаточно веский, а кому он таковым не покажется, тому Муан продемонстрирует весомость своих кулаков. А сам Герти продемонстрирует кое-что еще, купленное пару дней тому назад в лавке. Герти на секунду прервал трапезу. Комната вдруг показалась ему удивительно тесной. Привычная обстановка сделалась какой-то незнакомой, и даже мебель на миг стала выглядеть не мебелью, а причудливыми и совершенно неуместными нагромождениями чужеродных форм. Герти пригладил волосы. Неужели он так быстро набрался? Взглянул на бутылку, жидкости уменьшилось едва ли в половину. Крепкое же у них на острове вино. Отложив вилку, Герти стал сжимать и разжимать кулаки. Они казались полными пульсирующей горячей кровью, пальцы сделались неуклюжими. Герти помотал головой, раздался легкий звон вроде того, что бывает, если завязать в узел горсть разбитой посуды и хорошенько потрясти. Ну ясно, пьян. Напился как рыба 89, пить как рыба, англ. То drink like a fish, распространенное английское выражение. Да и ничего, все уже решилось. Герти отправил в рот остаток корюшки и тщательно его переживал. Странно, отметил он, как будто бы немного онемел язык. Стиверс. Мысли, сделавшиеся приятно юркими и плавными, сновали вокруг Стиверса. Легкая работа, красивая работа. Даже мистеру Билли Гейлу, этому падальщику с холодным стеклянным взглядом, придется заткнуться, когда Герти бросит им на стол Стиверса. Это будет эффектный жест. Полковник Уизерс, покоритель Тихого океана. Тогда им придется отдать ему дело у Интербласома. Его, Герти, дело. Придется отдать ему веревку, на которой они вьют петлю. И он уж, конечно, распорядится ею с умом. Например, навяжет на ней столько узлов, что она станет похожа на рыболовную сеть. Отведет от себя подозрения. Пусть ищут свою бангорскую гиену до скончания веков где-нибудь на окраинах Лонг-Джона. А он, махнув хвостом и запорошив им глаза донным песком, улучит момент и ускользнет в необъятную океанскую ширь, в привольную бездну, подальше от сухой, измученной солнцем земли, от канцелярии, от забот. Комната кружилась перед глазами, темнела, подергивалась по углам багровыми пятнами. По ней все так же шли волны, но теперь они не были волнами тепла. Эти волны несли с собой энергию, которая, проходя через тело Герти, заставляла его трепетать. И трепет этот был сладостный, как будто его тело ощущало то, чего было лишено долгое, долгое время. Как будто он был рыбой, томительные часы пролежавшие на раскаленном камне, снова отпущенной в воду. Как жарко! Герти с удивлением обнаружил, что ночной зной не спадает. Напротив, делается все более давящим и настойчивым. Воздух стал сухим и таким плотным, что его приходилось буквально заталкивать глотками в легкие, как будто он сам оказался в бутылке горячего крепленого вина. Странно, прежде он этого не замечал. Может, какой-то род фена 90, фен, нем, фхн, ветер, дующий с гор в долины, сухой и теплый, заглянувший в тихий океан из выжженных долин Африки, ему здесь не понравится. Этот проклятый остров никому не понравится. Отсюда невозможно сбежать человеку, неудивительно, если и ветер окажется заперт в невидимую клеть. «Совсем ты расклеился, приятель», — подумал Герти, облизывая от чего-то пересохшие губы. «Ну точно нализался. Должно быть, что-то нервное». Отпустил на миг узду, вот и повело, как пьяного коня. Навалилось напряжение всех проведенных здесь дней. «Ну же, соберись». На Стиверсе и бангорской гиене его проблемы не кончались. Было что-то еще, что беспокоило его, давно и сильно, как обломок крючка, который засел в жабрах. Герти напряг память, сделавшуюся от выпитого вина и еды грубой, поросшей ненужными и лишними воспоминаниями, точно валун, пролежавший много лет на дне и покрывшийся ковром водорослей. Что-то еще, ах да, незнакомец, тот, что оставил ему деньги и записку. «Бегите с острова немедленно, пока еще живы, и никогда не возвращайтесь. Мило, не правда ли, джентльмены?» Герти резко рассмеялся и почти тотчас поморщился. От смеха запершило в пересохшем горле. Вот уж замечательная шутка. Нет, за деньги, конечно, весьма благодарны нашему благодетелю. Тем более, что сумма в конверте обнаружилась весьма приличная даже по лондонским меркам. Но что за тон, что это, позвольте, за фамильярность. Пока еще живы, Герти вспомнил мистера Иггиса, его спокойные немигающие глаза и дергающуюся металлическую тварь в руке, изрыгающую грязные хлопья огня, вспомнил хлопающие вокруг стаканы и треск покалеченной мебели, негромкий сухой стук, с которым падали люди, стук их черепов об пол как стук игральных костей. Несмотря на опьянение, это воспоминание вызвало приступ мгновенного страха, от которого затряслись во всем теле крохотные слюдяные жилки. Что ж, самому себе можно признаться, в тот миг он ощутил смертельный ужас, но было ли это той самой опасностью, о которой предупреждал таинственный незнакомец, и как он мог предсказать дальнейшие события в недоброй памяти полевом клевере, как вообще туда затесался, скажем, какой-то наблюдательный джентльмен из соседнего номера, который раньше Герти раскусил Джеймса 7 пулей и решил спасти наивного деловода от страшной участи. Нет, невозможно, для этого потребовалось бы дьявольское, невозможная в этом мире проницательность. Но кто же тогда оставил предупреждение? Ангел-хранитель, у него, пожалуй, были бы трудности касательно денег. Не иначе сам ограбил банк, чтобы добыть их. А отчего он, собственно, решил, что человек этот, благодетель, это новый бангар, «Приятель, здесь нужно держать ухо востро, даже когда имеешь дело с отражением в зеркале. Здесь, кажется, у любого предмета две тени. Что, если это провокация?» Страшное слово «провокация», подобно ощетинившемуся иглами морскому ежу, скатилось в желудок. «Чья провокация?» «Да ведь Билли Гейла?» Пожилым хриплым вороном каркнула в ухо догадка. «А что же, он решил подцепить тебя на крючок, красивый, переливающийся серебром, зазубренный крючок, за жабры тебя и копченая макрель, Уинтриблоссом!» Рявкнул кто-то рядом, так, что у Герти сердце едва не лопнуло в груди, точно наполненный водой пузырь. «Тугоухий болван, ну и тяжело же до тебя докричаться. Слушай меня, что бы ты ни намеревался делать». Герти вскочил на ноги, ощущая, как пол, предательски пружиня, пытается выбраться из-под ног, а мебель обступает его колючими углами, приобретая чудовищно сложную геометрическую форму. Наверное, кто-то окликнул его с улицы, потому что комната была пуста. Почудилось. Просто почудилось. Просто. Пошатываясь, Герти сделал несколько шагов к окну и стал срывать с себя галстук. Чертовски сухой воздух здесь. Дерет, как шкура ската, можно шлифовать камни. Кажется, все его поры рассохлись, кожа превратилась в потрескавшуюся черепицу. Воды, влаги. Герти схватил бутылку и мгновенно опустошил ее. Вино хлынуло в глотку и на миг смягчило небо, но это упоительное чувство почти мгновенно прошло. Ужасная жажда вновь навалилась на него прежде, чем он водрузил пустую бутылку на плывущий в пространстве стол. Почему он раньше не замечал, что новый Бангар – это проклятая доменная печь? Господь милосердный, да на нем сейчас загорится белье. Шатаясь и врезаясь в мебель, ноги стали смешно подгибаться, колени прыгали вперед-назад, Герти добрался до ватер-клозета, где стояло ведро с водой, и стал горстями швырять воду себе в лицо, разбиваясь о подбородок. Тусклые жемчужинки воды в разнобой стучали по полу. Много воды, море, бездонный океан. Вот что ему нужно. Нужно отдаться на волю волн, что уберут смертоносную жару, от которой его внутренности сплавляются друг с другом и высыхают, превращаясь в скрученные жгуты. Воды. Воздух стал ядом. Слишком сухой, чтобы насыщать, он алмазной пылью резал легкие. Глаза ссыхались в глазницах, превращаясь в едва влажные комки. Кровь останавливалась в венах, превращаясь в липкую кашицу. Уинтерблоссом, не будь идиотом. Герти замотал головой. Воды. Надо спуститься вниз, в лавку. Сельтерской. Соссапариллы 91. Соссапарилла, корневое пиво, рутбир. Он выпьет все, даже жижу из помойного ведра, лишь бы на миг смягчить разрывающую тело вдоль и поперек сухость. Кажется, сейчас начнут скручиваться, твердея, его сухожилия. Герти ощущал себя корюшкой на сковородке, уже освежеванной и лишенной внутренности. Вокруг шипело масло, но он даже не ощущал боли от ожогов. Воды. Все, что может его спасти, это вода. К черту лавку. Ему нужно гораздо больше воды. Океан. Надо идти к океану. Много воды. Упоительно много воды. В порт. Кликнуть извозчика. Ноги вот-вот хрустнут, переламываясь. Костный мозг превратился в труху. К порту. Подползти к молу и рухнуть лицом вниз в черное зеркало, разбивая его на звенящие куски. Вниз, вниз, туда, где нет проклятого жара, где можно сжаться в прохладном нутре океана, баюкающим тебя, терпеливым, по-матерински нежным. К океану. Герти плыл. Он скользил в толще воды, почти не испытывая сопротивления. Он ощущал тысячи различных течений и покачивался в их невидимых ветрах, теплых и прохладных, чувствуя невыразимое блаженство от того, как мягко они подхватывают его и влекут вперед. Вода была восхитительно мягкой, она ласкала тело Герти так, как не может ласкать даже любящая женщина, как бессильно ласкать грубая человеческая плоть. Океан любил его, и любовь эта была растворена во всем его естестве, подобно соли, во всем его исполинском, не знающем объема в теле. Герти плыл. Его собственное тело изменилось, оно перестало быть рыхлым, белым и мягким, сделалось другим, узким и стремительным. В новом мире, принявшем его с радостью, словно он был блудным сыном, на много лет оторванным от материнской груди, требовалось иметь совсем другое тело, чтобы проникать сквозь толщу вод. Его прежний хрупкий белесый покров, похожий на мякоть моллюска, сменила новая кожа, хромированное тусклое зеркало, состоящее из множества гибких пластин. Герти скользил сквозь воду подобно узкой хищной торпеде, легко меняя глубину и иногда, просто чтобы развлечь себя, совершая молниеносные повороты. Спина его теперь была такой гибкой, что, Казалось, он мог бы завязаться в узел. Пропали уродливые и бесполезные суставчатые отростки, ранее торчавшие из него, новые его руки были короткими и сильными. Одним движением они меняли направление движения, легко повелевая океанскими потоками, вспарывая толщу вод, словно лезвие. Ног своих он не видел, но, кажется, изменились и они. Срослись вместе, обретя небывалую силу и выносливость. Шевеля ими из стороны в сторону, Герти, ликуя, несся вперед. Герти плыл. Иногда он напускался к самому дну, в темное царство мерно колышущихся водорослей и ноздреватых, никогда не знавших солнца камней. Здесь, в зарослях подводного леса, шныряли крохотные рыбки, короткие прикосновения их холодных твердых носов щекотали Герти бока. Неторопливо прогуливались важные крабы, сосредоточенно разглядывая свои владения. Змеились лентами суетливые угри. Микроскопические организмы толчками прыгали из стороны в сторону, бессмысленно крутя своими усиками и ресничками. В этом мире не было незыблемых форм, мертвых поверхностей и бессмысленных условностей. Каждая его частица, вплоть до самой крохотной, жила собственной жизнью, вертелась в собственном водовороте, в то же время ощущая себя частью другой жизни, бесконечно огромной и мудрой. Мягкая тяжесть воды постоянно напоминала о себе, поддерживала, питала силой. Здесь Герти ощутил свободу, неведомую прежде, не эфемерную фальшивую свободу мира жгущего солнца, который он еще немного помнил, а истинную, изначальную, глубокую. Герти плыл. Память о прошлой жизни стиралась с той же легкостью, с которой стираются складки песка, слизываемые неспешной океанской волной. Он еще помнил отдельные слова: остров, канцелярия, муан, корабль, ботинки, но теперь они были лишь уродливыми тонущими обломками, стремительно теряющими смысл. Ему делалось смешно от того, что эти слова прежде имели над ним какую-то власть, что он был вынужден жить среди них. Герти смеялся, пуская пузыри, и пузыри виноградными гроздями уносились вверх, сливаясь с ртутной дрожащей поверхностью здешнего неба. Ветхий Завет, в сущности, совершенно прав. Человек действительно был изгнан из Эдема, райского мира, только мир этот располагался здесь, под толщей воды. Человек тысячи лет искал его, пытаясь вернуться в материнское лоно, не подозревая, что все это время Эдем был совсем близко. Достаточно протянуть руку и погрузить ее в мягкую и податливую прохладу океана. Человек был изгнан из Эдема, отправлен на сушу, возводить дома из мертвого камня, дышать сухим, как песок, воздухом, отращивать тяжелые кости. Чудовищно меняясь, уродуя свою грациозную и прекрасную изначальную форму, он стал уродовать и все, что его окружало. Он придумал тысячи смыслов для того, чему смысл был не нужен, и веками строил для себя все новые и новые клетки из камня, из смыслов, из слов. Хотя мог бы скользить, свободный и беспечный, в бездонной глубине моря. Какое счастье, что он вернулся сюда, на свою родину, в свой Эдем. Чувство свободы распирало изнутри узкую костистую грудь, как бескрайняя галактика, запертая в маленькую бутылку. Герти плыл и улыбался. Герти был счастлив. Он плыл. «Пейте, мистра, пейте». Герти через силу открыл глаза. Веки скрежетали, как ржавые ставни. Из глубин тела поднималось зловоние, похожее на запах гниющей лошади, брошенной посреди пустыни. Язык умирающей змеей дергался в пересохшем русле рта. Мир давил со всех сторон, напирал всеми своими острыми углами, норовил раздавить. Герти протянул бессильную плеть руки, с трудом удержав протянутый мауном стакан. Пить хотелось необычайно. Все клеточки его тела сморщились, как лягушки во время засухи, потрескались. «Пейте медленнее», — посоветовал Муан, помогая ему опрокинуть стакан в пересохшую яму рта. Вода сотворила чудо. Восхитительно прохладной струей она проникла в пищевод и ниже, просочилась ручейками к каждой пересохшей клеточке, смочила пылающую утробу. «Во имя Мауи», — выдохнул Муан, разглядывавший тем временем обстановку. «Вы вчера съели целую рыбу?» «Один», — Герти попытался вспомнить. «Ну да, он пожарил две рыбы, одну оставил на потом, а другую». Переливающиеся глубины океана, трепещущие узкие тени рыб на безмятежной поверхности песчаного дна, качающиеся водоросли. «Рыба, рыба». Только тут Герти заметил, какая ужасная обстановка царит в его апартаментах. Мебель валялась в полнейшем беспорядке, раскиданная по всей комнате. Портьера была сорвана с окна и, кажется, изрезана. На полу инеем серебрились осколки битой посуды, которой сейчас час. Пробормотал Герти. 7 пополудни. А день какой? Суббота. «Вы, мистра, всю ночь и почти целый день плавали». «Плавал?» — глупо спросил Герти. Кожа ладоней показалась ему холодной и гладкой, состоящей из множества твердых пластинок, как в его кошмаре. Он стал судорожно рассматривать свои руки, но они, по счастью, были покрыты вполне обычной человеческой кожей, никакого намека на чешую. Муран нахмурился. Не нырнули, но поплескались изрядно. «Что ж вы думаете, целую рыбу съесть? Ее бы на 5 человек хватило, а вы ее сами. Я думал, мистра, вы умеете с рыбой обращаться. Сказали, что с детства ее едите. Ох, не к добру я вам ее принес. Так это все от рыбы, от одной маленькой рыбы. Господи, мне до сих пор кажется, что от меня несет тиной, водорослями, мистра». Герти запустил руку в волосы, и на грудь ему шлепнулось несколько бурых и зеленых шнурков. Он чуть не вскрикнул, отшвырнув от себя водоросли, словно ядовитых змей. «Святая Дева Мария, так это было и в самом деле, наяву, я плыл и, не в самом деле, вам это снилось, а водоросли из японского ресторана, что внизу, вы были там около полуночи». Герти приложил ладонь ко лбу, чтоб прийти в себя, не очень-то помогло. «Я, глупость какая, зачем бы я пошел в японский ресторан, да еще и ночью, кто знает, что на уме у рыбоеда, мистра», вздохнул Муан. «Видно, на запах моря пошли, беспорядок изрядный там устроили, между прочим». Герти захлопал глазами. Это ощущение было даже приятным, оно напоминало о том, что у него, в отличие от рыб, есть веки. «Это невозможно, я был в беспамятстве, и только, какая-то слабость накатила, возможно, легкий приступ лихорадки или что-то в этом роде, может, грипп». «Разгромили кухню», неумолимо продолжил Муан, глядя на хозяина, «опрокинули чаны с водорослями, пытались забраться в аквариум». Герти попытался вспомнить, что делал после ужина, и не вспомнил ровным счетом ничего. Все последние сутки оказались заполнены пустотой, булькающей и непроглядной пустотой. Герти ощутил ужасную слабость и страх. «Муан, зачем ты наговариваешь на меня? Это уж чересчур. Можете спросить у хозяина, мистра. Только на вашем месте я бы повременил с этим дня 2-3. Он еще немного злится. Я разгромил его кухню». У Герти перед глазами поплыли круги. «Господи боже мой, могу представить, какой стыд, невероятно. Нет, злится он не из-за кухни. Вы там почудить немного успели». «Сильно?» — спросил Герти, сгорая от стыда. «Прилично», — ответил невозмутимый Муан. «Плавали по полу. Получалось у вас не очень-то. И еще повезло, что было мало посетителей. Пытались клевать мух, тоже неудачно. Когда хозяин стал угрожать вам полицией, обозвали его сухопутным ослом, недостойным настоящей жизни». Щеки Герти пылали. «Какая гадость! По счастью, до греха не дошло. Я на шум поспел, забрал у вас эту штуку. А то уж вид у вас больно нехороший был, могли чего дурного сотворить». На серванте, блестя никелированными боками, лежал короткоствольный револьвер. Револьвер был знаком Герти. Его он собственноручно приобрел в оружейной лавке 2 днями ранее. Непривычно увесистый, пахнущий оружейным маслом, он казался вещью основательной и надежной, одной из тех основательных и надежных вещей, на которых держится мир. Револьвер этот предназначался для мистера Стиверса, на случай, если тот окажется недостаточно рассудителен и понятлив. Но угрожать им хозяину ресторана, ему бы никогда такое и в голову не пришло. Что-то страшное произошло прошлой ночью. Какая-то чужая сущность поселилась в его теле, чужая, отвратительная, порочная, завладела его телом, пока разум трепыхался в водах неизвестного океана, и распоряжалась им, как вздумается. Герти застонал. Мысль об этом была стократ неприятнее самого мучительного похмелья. «Бывает и хуже», — ободряюще заметил Муан, наблюдая за его смущением. «Один мой приятель, съев больше, чем рассчитывал, вообразил себя идущий на нерест рыбой. Целый день метал икру. Видели бы вы, на что это потом было похоже. Замолчи», — взвыл Герти, сдерживаясь, чтоб не прикусить зубами ладонь. «Что за дрянь ты мне принес? Чем ты меня отравил, негодяй?» Муан уставился на него с плохо скрываемым удивлением. «Рыба, мистра, вы сами хотели рыбы. Но что за рыбу ты мне принес, мерзавец? Она была ядовита, какие-то природные алкалоиды, или какой-то подлец намеренно нашпиговал ее дурманом. Рыба как рыба, какую нашел?» Герти бросил взгляд на блюдо, где вчера оставил лежать последнюю корюшку. Блюдо было пусто, и Герти выдохнул с облегчением. «Выкинул я ее», — сказал Муан, перехвативший его взгляд. Вдруг Бобби еще сунулись бы на запах. Они жареную рыбу за квартал чуют. А вы и так наплавались, как я погляжу. Дать еще воды? Многих после такого дела на воду тянет. Не нужна мне вода. И галлюцинации мне не нужны. Я просто хотел поесть рыбы. Самой обычной рыбы. Так ведь ее для того и едят, чтоб плавать. Я в сумасшедшем доме, подумал Герти, прислушиваясь ко внутренним ощущениям. Да, теперь все ясно. Не было никакого корабля, и нового Бангора тоже не было. Просто у меня помутился рассудок. Говорят, так бывает даже в молодости. Наследственное. Ну конечно, я лежу в Бедламе 92, Бетлемская королевская больница, в просторечии Бедлам, психиатрическая клиника в Лондоне. И все это мне мерещится. Очевидно, мысль эта была хороша тем, что решительно все объясняла. Но свыкнуться с нею было тяжело. По крайней мере, возвышавшийся над ним Муран, участливо глядящий сверху вниз, немало не был похож на галлюцинацию. Или же это была самая нелепая галлюцинация в мире. Герти на всякий случай пощупал свой лоб. Лоб был холодный и мокрый. Возможно, это не его сумасшествие, а чье-то другое. Например, массовое помешательство жителей острова, что вовсе не исключено. Говорят, в тех районах, где распространено фабричное производство, вода делается губительной для человека из-за свинца, олова и прочей дряни. Может, нечто подобное произошло и тут, в Новом Бангоре. Массовое отравление. Нет, не пойдет. Надо начинать сначала. И двигаться обстоятельно и неспешно, как тралящие акваторию сети. Давай уточним пару вещей, Муан, сказал Герти медленно, потирая до сих пор ноющие виски. Я, видишь ли, не поспеваю за тобой. Так рыбу едят не для того, чтоб утолить голод, а для того, чтоб плавать. А как же, мистра, она для того и существует. Вероятно, есть какие-то галлюциногенные здешние породы, о которых неизвестно на континенте. Что-то вроде ядовитых жаб из Центральной Америки. Но почему ты не купил для меня рыбу съедобных сортов? Каких еще съедобных? Непонимающе спросил Муран. Его демонстративная туполобость начинала понемногу выводить Герти из себя. Тех, которые идут в пищу, не тех, от которых плавают. Или, по-твоему, я мечтал превратиться в рыбину и сутки глотать воду на дне несуществующего океана? Нет никаких съедобных сортов, мистра, и быть не может. Это же рыба. Герти помолчал, пытаясь представить картину мироздания глазами Муана. На какой-то миг у него получилось. Но мир в таком ракурсе выглядел так дико и вздорно, что он поспешил развеять это видение. «У вас что, вся рыба такая?» «Ну да», — ответил Муран почти без раздумий. «Какой же ей еще быть? Иной не бывает. Только не у нас, а вообще. Вся рыба в мире, сколько ее не существует, именно такая. Для того, чтоб плавать». Тут Герти сдерживаться уже не мог. «Вздор. Во всем мире обитает съедобная рыба. И только тут творится черт знает что. Я 22 года ел рыбу, представь себе, и не испытывал ничего подобного. Это что-то со здешней рыбой не так, она вся отравлена. Может, какие-то вещества на океанском дне или городская фабрика сбрасывает химические отходы. Это едва ли, мистра. Еще мой прадед, вождь, мне строго-настрого запрещал рыбу есть. Только человек уж своего не упустит, так устроен. Тянет его рыба, манит в темную воду, как говорится. Да это не меня, это вас всех в психиатрическую клинику сдавать впору. Так что, каждый, кто поест рыбы, испытывает галлюцинации, плавает, как ты выражаешься. Да кто как, кому подурачиться хочется, посмеяться, обычно рыбью чешую курит. Дешево, да и достать проще. Кто хочет поплескаться на мелководье, сухой плавничок грызет или косточки. Ну уж если и впрямь поплавать, некоторые варят ее, и сок рыбий в отваре потом цедит. Говорят, на этом дня по три плавать можно. Правда, некоторые не выплывают. Пускают пузыри, как говорится, еще глаза рыбьи глотают, но этим чаще молодежь балуется, на тех гулянках, что по ночам в шипсе устраивают. Пару рыбьих глаз проглотишь, и внутри точно батарея гальваническая включается, говорят, танцевать можно до рассвета без передышки. Так я слышал, а есть такие любители, что сушат рыбьи кости, толкут их потом в ступке мелко, и носом в себя втягивают. Шкуру свежей рыбы под язык кладут. В общем, мистра, много способов приплыть есть. А самый страшный, Муран сделал круглые глаза, рыбий жир. Выжимают его из рыбы и раствор в вену иглой впрыскивают. Но это уж дело последнее. Кто на рыбий жир сел, тот конченый человек. Нырнет и сам не заметит. С концами, значит, и сетью потом не вытащить.